Страшила подивился, как коротко и точно как Гекар изложила все, что делается в стране врагов. Ему хотелось похвалить ворону, но, увы, телевизор не давал такой возможности.